У ребенка была вторая группа крови, не самая редкая. Так что я не удивилась, когда увидела и у матери такую же группу. Проблема была в другом. У матери явно кровь положительная, а у моего пациента отрицательная. Я вспомнила, как однажды влила киберпациенту с отрицательным резус-фактором положительную кровь, виртуально, конечно же, и как у последнего случился анафилактический шок. Тогда Андрей меня долго и очень муторно ругал. Я вздрогнула от воспоминаний. «Нет, мать не подходит. И уведите ее, она беременна. Ей не нужно на это смотреть». Женщина ошарашенно вытаращила на меня глаза, как и большинство присутствующих, но мне до этого не было никакого дела. «Кто еще?» Боковым зрением увидела, что упирающуюся женщину действительно уводят. «Я», — на грани слышимости проговорил кентавр, помогавший мне. «Я дядя Келна». Я присмотрелась. «Первая отрицательная. Идеальный донор. С собой бы его взять. Кирилл, капельницу!» Мужчина подскочил и засуетился, пытаясь из подручных материалов создать капельницу. Сама занялась раной. Все как обычно, только в 100 раз сложнее. Убрать все лишнее, обработать, зашить. Один из молодых кентавров сел рядом со мной и подавал то, что просила. Магией срастила сначала порванные сосуды, потом мышечные ткани, потом уже вручную зашивала кожу. Кирилл сунул мне под нос свернутую в длинный жгут какую-то травину. «Запаяй!» Я, не глядя, исполнила и продолжила свое занятие. Кроме этой страшной раны было еще несколько, и некоторые действительно жуткие. Пришлось зашивать печень и бесконечные порезы. Они не были смертельными, но их было много, и через каждый уходила драгоценная кровь. «Иголки нет, сможем вставить так?» Кирилл махнул перед глазами полым кусочком стержня от шариковой ручки, которую наверняка извлек из своих многочисленных карманов. Импровизированная игла крепилась к длинному гибкому травяному жгуту и кончалась таким же кусочком полого стержня. Чистого, к счастью. Я прикинула. Толстоват, конечно, для иголки, но вряд ли найдем что-то тоньше сейчас. «Шрам останется», — предупредила кентавра, которому Кирилл уже перевязал руку повыше локтя и обеззаразил предварительное место укола. Мужчина только горько усмехнулся. Я, немедля больше ни минуты, клинком аккуратно рассекла кожу над веной и вставила в поток кусочек стержня. Магией одновременно остановила кровь. Теперь главное – мысленно продолжать держать это место, чтобы излишки крови вокруг разреза не вытекали. Другой конец импровизированной трубки вставила в руку подростка. Не особо гигиенично, но у кентавров повышенная регенерация и прекрасная переносимость любых ядов, так что с обыкновенными микробами точно справятся. Кровь мощным потоком хлынула в руку раненого. Мощные сердца его дяди с пульсацией отправляли живительную жидкость в детский организм. «Держите тут, стойте и не двигайтесь», — приказала я. «Примерно 5 минут. С вашей скоростью кровообращения должно хватить. Надо было это сделать во время операции, но мы не успели». «Он...» — мужчина сглотнул. «Он выживет?» «Я не знаю», — честно ответила я. «Помощь была оказана достаточно поздно, поэтому я не могу вам ничего обещать». И, видя, что мужчина дернулся, добавила. «Но если вы не перестанете шевелиться, то сильно уменьшите его шансы. Лучше скажите, готовы дать вторую руку?» Кентавр сначала непонимающе на меня посмотрел. Затем, когда я указала на его товарища, без чувств повисшего на одном из воинов, кивнул. «Вам будет потом не очень хорошо», — честно предупредила я. «Но, насколько я поняла и успела увидеть, вы единственный подходящий донор. Кирилл, вторую капельницу!» А затем кивком головы приказала молодому воину принести ко мне второго серьезного пациента. Тут были множественные переломы, причем в нижних, лошадиных конечностях, а также открытые раны. Мы подсоединили к нему вторую капельницу, и я принялась за обработку и зашивание ран на теле второго пациента. Здесь проблема была больше именно в потере крови, так что я не завидую сегодняшнему донору. После такой отдачи его еще неделю шатать будет, даже с их хваленой регенерацией. Когда я закончила с немолодым, как оказалось, кентавром, Кирилл уже вытащил первую капельницу из маленького келна. Я вернулась и постаралась влить живительную магию в тело ребенка. Он должен жить. Одно из его сердец билось неровно, второе же, оперированное, не билось вовсе. Я направила на него поток магии и попыталась сымитировать непрямой массаж сердца. Толчок магии. Еще толчок. «Ну давай же, заводись!» Толчок, толчок. И в этот момент сердце ответило. Сначала слабо, но с каждым разом сильнее и сильнее, и потом уже начало биться без помощи магии. «Господи!» Я всхлипнула и отпрянула от ребенка, попав в теплые руки стоявшего за моей спиной мужчины. В нос ударил родной запах. «Не переживайте», — громко сказал Кирилл присутствующим, переполошившимся от моей реакции. «Ребенок выжил». На секунду на поляне повисла тишина, а потом она стала наполняться всхлипами и бессвязными причитаниями. Кирилл аккуратно убрал руки с моих плеч и пошел вынимать капельницу из второго пациента. «Теперь...» — немного растерянно проговорила я. «Сейчас вспомнилось, что мы совсем не знакомы, и то, как бесцеремонно я влетела в их беду. Всем остальным нужно тоже обработать раны. Они не смертельны, но есть риск получить заражение крови, и не все сможет хорошо зажить просто регенерацией. Я могла бы зашить...» Я не договорила, потому что дядя Келна, освободившись от капельниц, упал на колени на передние две ноги. Я дернулась к нему, испугавшись, что он слишком много отдал крови, но Кирилл меня аккуратно схватил за локоть и удержал. В этот момент все присутствующие на поляне один за другим начали падать на колени. «Мы в неоплатном долгу перед вами, бесстрашные лимийцы!» «Это все девушка», — начал было Кирилл, благородно отказываться от благодарности, но, получив хороший тык под ребра, заткнулся. «За спасение Келна вы можете просить все, что угодно. Куда бы вы ни шли, мы будем с вами!» Кентавр низко опустил голову. «Теперь моя жизнь и жизнь моей семьи в ваших руках!» Я вздохнула. «Как ваше имя?» «Грайден». «Встаньте, Грайден, нам не нужны ваши жизни. Вы нам ничего не должны. Я целитель. Я поклялась помогать тем, кто в этом нуждается. Народ кентавров не очень много понимают в сострадании. Слишком суровы для этого. Зато они очень хорошо понимают язык клятв. Так что, говоря это, я говорила на их языке. «Берите Келна и вашего друга», — я указала на второго пациента, «и пойдемте ближе к жилым домам. Мне все же нужно обработать раны всем оставшимся». Кентавры еще раз низко склонили головы, а затем начали выполнять распоряжения. И мы двинулись к домам, где, приплясывая от волнения, нас дожидался Кыс. Глава 6. Уходим. В этой деревне мы провели почти 3 дня. При всем желании я не могла оставить пациентов, моих пациентов. Маленькому кентавру требовались капельницы и переливание крови, а взрослый обходился только капельницами. Кроме них было еще 8 пострадавших, нуждающихся во врачебной помощи. У кентавров мощная регенерация, и из-за этого на их землях почти нет целителей. А те, что есть, такие же, как в Лемии, травники или военные врачи, обученные только оказывать первую помощь. Причем сейчас я понимаю, что их знания не просто малы, а скорее ничтожны. Так что не было ничего удивительного в том, что в этой деревне не нашлось целителя. Если бы мы не остановились этой ночью на ночлег, то на одного кентавра в Адисандрии точно стало бы меньше, а скорее всего на 2. Я даже не ожидала, насколько меня поразит это неприятное открытие. В голову пришла мысль, что точно такая же ситуация происходит довольно часто в моей родной стране. Так что я, как сумасшедшая, все эти дни провела среди больных и почти силой заставляла учить правила оказания первой помощи старших кентавров. Кирилл тоже времени не терял даром. Он брал уроки борьбы на мечах у Грайдена, который проникся к нашей компании искренней симпатией. Оказывается, я многое не знала о землянине. Например, того, что он умеет держать в руках меч, пусть и не так умело, как тот же кентавр. На мой вопрос, где он этому научился, Кирилл ответил, что он просто очень любопытный. Я посмотрела на него с сомнением, но переспрашивать не стала. В тот же день, когда я обрабатывала раны оставшимся кентаврам, они рассказали, что на них напал отряд троллей, которые были недовольны тем, что их прогнали с земель оборотней, где они могли безнаказанно грабить и мародерствовать. Именно Грайден руководил зачисткой и очищением соседнего государства от этих тварей. Так что его многие тролли знали в лицо и решили отомстить, напав во время мирного возвращения домой вместе с молодым племянником. Я только покачала головой. Король кентавров Роланд VII совсем от власти обезумел, раз одни из его самых близких приближенных, таких как Грайден, темнеют от ярости при упоминании позорной и бесчестной недельной войны с оборотнями. Узнав, к какому клану принадлежит Кыс, Грайден увел его к опушке леса и долго о чем-то разговаривал с ним. Потому, в каком настроении они вернулись, я заподозрила, что кентавр извинялся перед молодым оборотнем. Только что можно изменить, когда уже извинения бесполезны? Я прекрасно понимала боль Кыса, хоть и уважала, что гордый воин, такой как Грайден, смог найти в себе силы извиниться перед ребенком. Он тоже, к сожалению, не король этой страны. Когда Келн пришел в сознание, и я уверилась, что с ним будет все в порядке, то подошла к Кириллу и сказала, что, пожалуй, нам пора. «Как скажешь, принцесса?» Кирилл с улыбкой кивнул, радуясь вместе со мной, что здесь никто не погиб. «Ты все еще хочешь попасть к королю кентавров? Думаешь, он сможет тебе помочь?» «Не знаю. Я честно не знала этого. Но лучше хотя бы призрачная помощь, чем совсем никакой. До сих пор я не до конца понимаю, что произошло в Лемии. Здесь гуляет множество слухов, но все ли они правдивы? Я хочу попросить небольшой отряд кентавров, чтобы безопасно добраться до границы, а также выменить военную помощь». «На что?» – нахмурился мужчина. «На расширение торговых отношений. Лемийцы крайне неохотно торгуют с соседями, но при этом весьма обеспеченные из-за магии, пронизывающей недра земли по территории всей страны. Под действием этой силы появляются на свет действительно бесценные минералы. Не только по красоте, но и из-за магических свойств. Даже здесь, в деревне, множество артефактов из наших камней. Это не будет слишком дорогой помощью. Я постараюсь прибегнуть к этому в самом крайнем случае», – пообещала я. «Вдобавок, я хотела бы приобрести несколько защитных артефактов, пока мы не попали на территорию моей страны. Нам с тобой не помешает защита от магического воздействия». «Кстати, об этом», – начал было Кирилл. «Понимаешь, мы с Грайденом сражались на мечах, а потом он предложил добавить в мечи немного магии из его родового и очень редкого артефакта, и...» Договорить он не успел, так как в деревне послышался гул голосов. Мы синхронно обернулись и пошли, крадучись на шум. На поляне перед домом Грайдена стоял сам кентавр и его семейство, а также большая делегация воинов в кольчугах и ливреях. Грузный и высокомерный кентавр о чем-то спорил с хозяином дома. «Нам сообщили, что они здесь. Не нарывайся, Грайден. Ты знаешь, что бывает с теми, кто скрывает вражеских шпионов?» «С каких пор Лемия стала вражеской страной, Колдор? Из чего ты взял, что кто-то мог остановиться здесь?» «Не держи меня за идиота», — взъярился чиновник. «Если они проникли на территорию Адисандрии тайно, то, думаешь, с дружеским визитом? Наша разведка сообщает, что одна из них — Алисия Астарская. Ты понимаешь, какой это шанс для его величества? Какие бы ни были их мотивы, теперь им одна дорога — во дворец». Я похолодела. «Не похоже это было на дружеское приглашение». Сзади меня Кирилл аккуратно положил мне руку на плечо и приложил палец к губам. Я только кивнула. «Повторяю, твоя разведка...» — на этих словах Грайден усмехнулся. «Видимо, перепила в ближайшем пабе, раз им на дороге без охраны мерещится законная принцесса Лемии. Здесь, как ты видишь, ее нет. Да если бы и была, то кто я такой, чтобы останавливать ее королевское височество?» Я медленно выдохнула. Грайден явно догадался, что искомая принцесса и я – одно лицо, но явно не собирался это афишировать. Я повернула голову к Кириллу. «Что будем делать?» «Уходить», – на полном серьезе кивнул он. «Причем срочно, Алисия». «А Кыс?» «Он уже тут», – Кирилл кивнул на куст в метрах в 50 от нас. Оттуда, тараща круглые глаза, на нас смотрел рыжий котенок. Его маленькое тельце подрагивало от страха и волнения, но при этом он лапой упрямо указывал на холщовый мешок, оставшийся на дороге. Видимо, его пришлось бросить, потому что коту его физически было не поднять, или тот просто не пролез бы в колючие дебри кустарника. Кирилл глазами указал оборотню направление и погрозил кулаком, когда тот попытался зубами оттащить мешок с дороги. «Алисия, Кирилл мягко толкнул меня в спину. «А теперь давай без шуток. Сейчас ты разворачиваешься, и вместе с Кысом вы бежите вон на ту опушку. Вчера я там ходил и видел полые старые норы каких-то диких зверей. Спрячьтесь оба и ждите меня, поняла? Без самодеятельности. Обстоятельства изменились, и нужно уметь приспосабливаться. Поэтому я настаиваю, чтобы мы ушли в Лемию. А если нам все же суждено попасть к местному королю, то лучше это сделать не под конвоем, который нас поставит в заведомо проигрышное положение. Поэтому не спорь, а просто беги». Я испуганно захлопала глазами и хотела было поспорить, но мужчина не стал слушать мои возражения. Он сурово сдвинул брови и кивнул по направлению опушки. «Живо!» Я насупилась, но все же кивнула. Подобрав полы платья, я на цыпочках побежала вглубь леса. В какой-то момент мне прямо под ноги влетел рыжий комок и в панике забрался на плечо, цепляясь когтями за платье и оставляя глубокие зацепки. Я перехватила оборотня на руки и прижала к плечу. «Ты думаешь, мы сможем уйти?» — тихо прошептал мне на ухо Кыс. Я вздрогнула всем телом от его голоса. Совсем забыла, что этот оборотень в животной ипостаси умеет говорить. «Не знаю, Кыс, они явно нас ищут, и если среди них есть маги, то могут и найти». «У кентавров нет магов», — нравоучительно промяукал подросток. «Есть только артефакты из Лемии». И тем не менее, я добежала до опушки и огляделась. «Ну, и где эти норы?» «Кыс, ты знаешь, куда нам теперь?» «Пусти меня на землю, я посмотрю». Я опустила оборотня, но прежде чем его лапы коснулись земли, он принял вид лиса. Вот только что в моих руках был котенок, и вдруг он неуловимо поменялся. Вырос, вытянулся, даже шерсть на ощупь стала другой. Кыс деловито принюхался и легкими шагами побежал вдоль поляны, засовывая длинный нос под каждый куст. Я обернулась назад, проверить, точно ли нас не видно с дороги, а заодно посмотреть, не идет ли Кирилл, как обещал. Я не была уверена, что нам срочно нужно спасаться. В конце концов, мы же не пленные. Я – законная правительница богатейшей страны на материке. Почему я должна прятаться?